«Мы проводим сейчас служебное расследование», — жестко заявил министр внутренних дел. «Пытаемся выяснить, кто и как осуществлял подготовку операции. По данным наших следователей, уже успевших побеседовать с задержанными, он хотел сказать сотрудниками милиции, но вовремя спохватился и сказал, террористами установлено, что всю группу террористов возглавляли три человека. Аркадий Александрович Майский, бывший подполковник милиции Авдотин по кличке Лось и бывший сотрудник ГРУ, бывший старший лейтенант, бывший герой Советского Союза Владимир Хромов по кличке Седой. Однако все задержанные указывают, что кроме этих троих был еще один, самый главный, имени которого никто из них не знает. Они утверждают, что его называли между собой генерал. «Это кличка или звание?» — спросил премьер. «Пока не установили, а задержанный Лось отправлен в больницу. У него сломана челюсть. Но как только он сумеет говорить, мы его допросим, попытаемся установить, кто скрывался за кличкой генерал. У вас все?» «Все», — строго закончил министр МВД. «В аэропорту порядок восстановлен. Самолеты уже летают. Постепенно восстанавливаем график рейсов». В кабинет вошел Мартин. «Разрешите?» — спросил он у премьера. «Новое сообщение о террористах». «Говорите», — потребовал премьер. «Только что они пересекли государственную границу Белоруссии и Словакии и попросили разрешения на посадку в пражском аэропорту для дозаправки». «Срочно свяжитесь с Прагой», — посмотрел на министра иностранных дел премьер. «Если нужно, я сам позвоню президенту Чехии». Он помолчал и вдруг спросил, никому не обращаясь. «Значит, они летели в Прагу?» «Нет», — громко ответил на его вопрос генерал Ладынин. «Они не могли лететь в Прагу. Они понимают, что там у них нет никаких шансов. Я думаю, они полетят дальше». «Этот террорист, который нам звонил», — вспомнил премьер, — «он, кажется, приехал сейчас в Прагу». «Да», — подтвердил Мартин, ответив вместо директора ФСБ. «Мы получили сообщение и про него. Он сдался властям. Требует, чтобы его посадили в самолет, который скоро совершит посадку в аэропорту Праги. Просил связаться с Москвой, чтобы ему подтвердили его полномочия». «Вот негодяй», — не выдержал премьер. «Ну, что будем делать?» «Не разрешать», — строго сказал директор ФСБ. «По-моему, нужно подумать», — предложил министр иностранных дел. «Какая нам польза от этого человека? Мы и так уже все о нем знаем. Пусть он полетит с остальными. Так будет легче за ними следить, и мы узнаем, что именно они задумали». «Правильно», — согласился премьер. «Передайте в Прагу, что мы не возражаем. Пусть сажают террористов в самолет. Посмотрим, что там получится». «Нет», — возразил вдруг Ладынин, чувствуя на себе взгляды всех остальных. «Так нельзя. Нужно поломать план террористов. Нужно, чтобы они немного задержались в Праге, и мы бы с ними поторговались. Нужно выяснить заранее, какой у них план, чтобы мы могли опережать события, а не просто реагировать на них». «Кажется, мы поручали ведение переговоров с террористами вашему полковнику», — напомнил премьер. «А он вместо этого улетел с террористами. Тоже мне герой-одиночек. С его весом и возрастом только по самолету бегать». «Они посадили его насильно», — возразил Ладынин. «Делайте, как знаете», — нахмурился премьер. «Помните только, что у нас две задачи — вернуть деньги и найти третью капсулу». «Три», — подумал Ладынин. «Мы еще должны найти Иуду». Борт самолета Ил-62. Московское время — 22 часа 10 минут. Только в 10 минут 11 по московскому времени они получили, наконец, своего товарища и разрешение на взлет. Поднявшийся по лестнице Всеволод оказался в хорошем настроении и долго шутил над их вынужденной стоянкой в Праге. Он и не подозревал, что за время его вынужденного бездействия в его дипломат, который он взял с собой в самолет, был вмонтирован мощный радиоприемник, позволяющий обнаружить его владельца даже на расстоянии нескольких сотен километров. Всеволод оживленно рассказывал о своих переговорах, с удовольствием смотрел на деньги и драгоценности. Но в отличие от Майского, делал это молча и с каким-то азартным наслаждением. В Праге они дозаправились и уже с полными баками взяли курс на юг.